Сангедрин 43а, Барайта, имеющаяся в древних рукописях, но изъятая из позднейших изданий. Накануне Пасхи повесили Иисуса, и за 40 дней был объявлен клич, что его должны побить камнями за то, что он занимался колдовством. Кто может сказать что-либо в его защиту, пусть придет и скажет. Но не нашли ничего в его защиту, и его повесили накануне Пасхи. Сказал Ула: допустим, он был бы бунтовщиком, тогда можно искать поводов для защиты. Но ведь он подстрекатель к ереси, а Тора говорит: не жалей и не покрывай его. Иисус другое дело, он был близок к царскому двору. Естественно, что утверждение Блаватской о жизни Иисуса за 100 лет до общепризнанной даты, о распятии Иисуса не близ Иерусалима, а в Лидде, были приняты в штыки и учеными, и церковью, и синагогой, и политиками. Парижский журнал теософов «Le Lotus» приводит ответ Блаватской на высказывание некоторых ученых, отказавшихся признать иную канву событий с историческим Иисусом, сославшись на ложность сведений Талмуда. После того, как до сведения мадам Блаватской было доведено, что некоторые ученые считают эту версию ошибочной, мадам заявила следующее: «А я говорю, что эти ученые либо врут, либо несут чушь. Наши учителя подтверждают подлинность этого сообщения». Примечание. Письменные свидетельства – подтверждение учителями махатмами идеи о рождении Иисуса за 120 лет до Рождества Христова не особенно многочисленное. В 1881 году Кутхуми, один из учителей, написал сноски к некоторым статьям Алифа Салеви и сказал относительно доктрины Иисуса, но он проповедовал это за столетие перед его евангельским рождением. Если история Иегошуа или Иисуса бен Пандиры вранье, то получается, что и весь Талмуд, весь еврейский канон – это тоже ложь. Он, Иисус, был учеником Иегошуа бен Перахии, пятого председателя Синедриона. Скомпрометированный в ходе фарисейского восстания против Иоаннея, Янная, в 105 году до нашей эры, он бежал в Египет, увозя юного Иисуса. Примечание. В действительности речь идет о событиях около 100 года до нашей эры. А.В. Эта история намного правдоподобнее, нежели сюжет Нового Завета, не имеющий исторических подтверждений. Примечание. Блаватская. Заметки по поводу эзотеризма христианской догмы Аббата Рока. Таким образом, Блаватская утверждала, что исторически Иисус родился в 120 году до нашей эры, был казнен в 70 году до нашей эры, и что большая часть его жизни пришлась на время правления в Иудее царя Александра Янная. Но именно в это же время, как мы уже показывали выше, жил кумранский учитель праведности. Об этом, в частности, свидетельствует Дамасский документ, согласно которому, как мы показали выше, приход в кумранскую общину учителя праведности состоялся в 80 году до нашей эры, то есть за 10 лет до его казни. Если принять дату рождения Иисуса, указанную Блаватской, 120 год до нашей эры, то ко времени прихода Иисуса в общину ему должно было исполниться 40 лет, что вполне совпадает с заявлением Иринея Леонского, что Иоанн сам сообщил, а все старейшины подтвердили, что Иисус проповедовал с 40 до 50-летнего возраста. Примечание. Цитируется по Блаватской «Беседа с нулем». Данную информацию Ириней мог почерпнуть, в частности, из кодекса Назареев, обнаруженного Данлопом у Иринея по цитатам из этой книги и частым ссылкам на нее. В кодексе секты говорится: Иоанн крестил уже в течение 42 лет, когда Иисус пришел на Иордан, чтобы быть крещенным крещением Иоанна. Однако, согласно Евангелию, Иисус был моложе Иоанна всего на 6 месяцев. Возможно, кодекс называет не время, в течение которого крестил Иоанн, а его возраст – 42 года. Если принимать, что Иисус родился в 120 году до нашей эры и был ровесником крестителю, то кодекс описывает крещение Иисуса в 78 году до нашей эры. В любом случае получается, что Иисус был гораздо старше евангельских 33 лет. Из теософской литературы о поддержке и развитии идеи о жизни Иисуса за 100 лет до Рождества Христова наиболее известны несколько работ. В 1903 году вышла книга научного секретаря Блаватской МИДа «Жил ли Иисус за 100 лет до нашей эры», который работал с Блаватской около 5 лет и исследовал, в частности, христианство. Он писал об этих тайных исследованиях. Теперь этот небольшой кружок моих друзей, кто пользуется этим специальным способом исследования, единодушен в объявлении Иешу историческим Иисусом, который жил за столетия до общепризнанной даты. Ценное описание этого исследования давалось Джинарат Джадасой. О поддержке данной идеи писал теософ Г. де Пурукер в своем комментарии в 1934 году о реальной дате рождения Иисуса, что включено в курс изучения оккультной философии. Он писал, что данное утверждение сделано на основании наших тайных рекордов, записей, но эти тайные рекорды также в значительной степени основаны на астрономическом и подлинно астрологическом знании. Анни Безант, ученица Блаватской, возглавившая теософское общество после смерти Блаватской, популяризировала идею рождения Иисуса за 100 лет до Рождества Христова в своей книге «Эзотерическое христианство». Высокую оценку этой книге дала Елена Ивановна Рерих. Джинарат Джадаса остался верен этой идее до конца жизни, особенно укрепившись в ней после сообщений о кумранском открытии. При рассмотрении работы по библейской критике Мартина Дебелиуса, он в «Теософисте» за июнь 50-го года возражает автору, указывая, что евангельские события имели место намного ранее, чем в общепринятый и отражаемый Дебелиусом период. В следующем номере журнала за июль месяц он возвратился к этой идее, высказав предположение, что свитки Мертвого моря, найденные в 1947 году, подтверждают то, что Иисеи имели Мессию, который был убит за 100 лет до евангельского распятия на кресте.